Глава 14. Самария понесет наказание, потому что восстала против своего Бога. Они падут от меча, их младенцы будут изрублены на куски, у беременных будут вспороты животы. Вернись, Израиль, Господу Богу твоему, ведь ты упал из-за своих злодеяний. Запаситесь словами и вернитесь к Господу. Так скажите ему: ты прощаешь всякое злодеяние, так прими же наше добро. Мы принесем в жертву быков по нашему обету. Ассирия не спасет нас. Мы не будем садиться на коней и не назовем больше нашим богом то, что мы изготовили сами. У тебя найдет милосердие сирота. Я излечу их отступничество, буду любить их искренней любовью, ведь я больше не гневаюсь на них. Я буду как роса для Израиля. Он зацветет, как лилия, пустит корни, как деревья Ливана, разойдутся повсюду его побеги. Он будет прекрасен, как олива, будет благоухать, как деревья Ливана. Вернутся те, кто обитал под его сенью, и вырастет хлеб, они зацветут, как лоза, его слава, как вино Ливана. Что общего у меня с идолами, Ефрем? Я отзовусь и обращу на него взор мой. Я, как зеленеющий кипарис, я принесу тебе плоды. Кто умен, пусть постигнет это, кто мудр, пусть узнает. Прямы пути Господни, праведники пройдут по ним, а нечестивцы падут. Конец книги пророка Осии.